Во сне опять имею сомнительное удовольствие наблюдать за мрачным шествием теней и убегать в страхе. И снова безумно притягивает кто-то неосязаемый. Стараюсь его рассмотреть, но черты ускользают, словно забытая картина, которую никак не можешь вспомнить. Да что ж за безобразие такое? «Ну что?» – поворачивается ко мне муж, поняв, что я уже не сплю. «Подъем?» «Подъем куда?» – вздыхаю, пытаясь избавиться от унылого настроения. «Как это? Куда?» – хитро улыбается, приподнимаясь на локте лансианин. «Ты же хотела посмотреть на другую планету. Планы изменились?» «Ой, не выдерживаю. Сегодня? А почему вы мне раньше не сказали?» «А кто-то слишком активно развлекался вчера», – уколол меня муж. «Вот я и забыл». «Дир, так нечестно!» – делаю вид, что страшно огорчена. «Я же не специально!» «Верю. Вставай!» Краткое утверждение, безапелляционный приказ и оперативное перемещение в душ. Вот так. И непонятно, что на самом деле он чувствует. А судя по вчерашнему подслушанному разговору, думает этот скрытный тип совсем не то, что говорит. «А как называется планета?» Любопытствую, пока мы завтракаем. «Астор», получая в ответ краткий взгляд. «Ты его уже видела в портале?» «А, да, помню», киваю. «Самый близкий к Лансу, поэтому мы так быстро до него и добрались?» «Верно», пожимает плечами, наливая себе сапфировый напиток. «Ну и мне заодно». Вспоминаю мрачноватый пейзаж и понимаю, экскурсия, скорее всего, окажется весьма и весьма скучной. С другой стороны, чего я хотела? Фейерверки и брызги шампанского? «Стелла», – вдруг привлекает мое внимание Дириан, отложив приборы. «Я хотел попросить тебя об одной вещи». «Господи, ну что за манера начинать серьезный разговор с утра пораньше, да еще и во время еды?» «Да». Внутренне настраиваюсь терпеливо выслушать, что же такого он пожелает еще. Неужели ему мало? И так обложил меня по полной. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне больше, чем делаешь сейчас», – сверлит меня пристальным взглядом. «Не нужно скрывать от меня то, что с тобой происходит. Я твой муж и всегда готов помочь, если понимаю, что я могу сделать». А если ты будешь держать все в себе, то ничего хорошего из этого не получится. «А, поняла. Реализуется совет Стириаса – надавить. Морально. Ну что ж, своеобразный способ перевести все стрелки и сделать меня же виноватой». «Хорошо», – решаю его не разочаровывать. «Во-первых, от меня не убудет, а во-вторых, нужно же как-то налаживать доверительные отношения». «Я попробую». «Значит, я прав». Супруг немедленно делает удобный для себя вывод, впивается пальцами в мою ладонь и спрашивает с нажимом. «Скажи, что ты вчера почувствовала, когда прыгнула?» «Ну и как я ему это объясню?» «Дир», прикусываю губу, «у меня не получится, потому что я сама не понимаю, что это было. Это как...» Замолкаю, беспомощно подбирая слова. «Как оказаться в двух местах одновременно?» «Ты вспомнила меня?» – продолжается допрос. «Вспомнила нашу встречу на корабле, наше общение?» «Не все», – морщусь и с усилием тру лоб. «Образы, фрагменты, немного ощущений. Трудно». «Стелла», – не выдерживает мужчина, делая резкое движение, от которого меня буквально сдергивает со стула. И я оказываюсь на ногах раз, припечатанный к стене два, прижатый к нему три. «Дир!» – ошалеваю от его напора. «Вы с ума сошли?» «Уже давно», – взрывается лицом в мои волосы. «Ты еще не поняла?» «Не надо!» – почему-то появляется паника и убийственное желание смыться куда подальше. Ну а поскольку возможность для этого напрочь отсутствует, приходится собраться и защищаться тем, что осталось в наличии. «Дириан, вы нарушаете наш договор». «К дьяволу договор», – совершенно перестает себя контролировать мужчина, ругаясь совсем уж непонятным словом и подхватывая меня под то, что чуть ниже спины, приподнимает выше и отлепляет от хромированной вертикальной поверхности, но только затем, чтобы, развернувшись, переместить на аналогичную горизонтальную. «Стелла! Стелла!» – шепчет мне в висок. Руки крепко сжимают, не позволяя соскользнуть и сбежать. «Зачем все эти условия? Давай не будем ждать. Просто позволь мне». Губы мягко прижимаются к виску и медленными краткими поцелуями перемещаются к моим. «Вот что на него нашло? И именно сейчас? Это ж какой талант надо иметь, чтобы так замечательно хитряться все испортить? Вместо того, чтобы растаять под его жарким прессингом, я начинаю злиться. При этом внутренне сама удивляюсь своей реакции. Почему я реагирую именно так?» «Нет», придав голосу максимально холодную интонацию, останавливаю его, понимая, что будет безумием дожидаться окончания сумасбродного путешествия по моему лицу. Закончится оно отнюдь не в мою пользу. Впрочем, это я только внешне так спокойно, а внутри все трясется, как заячий хвост, потому что я ужасно боюсь, что Дириан, к моему мнению, не прислушается и продолжит в том же духе. А сопротивляться ему физически занятие совершенно бесполезное. Как ни странно, но после моего заявления лансианин замирает, даже не дышит, кажется. И я не рискую шевелиться, чтобы его не провоцировать. Несколько секунд мы изображаем из себя весьма выразительную скульптурную композицию, достойную какого-нибудь музея. Наконец он отстраняется. Если что-то и чувствовал, то сейчас этого уже не видно. На лице маска спокойствия. «Хорошо», – в голосе полнейший нейтралитет. Аккуратно снимает меня со стола и опускает на пол. «Я подожду, пока мы вернемся на Ланс». «Вот ведь у меня слов нет. Кто о чем, а вшивый о бане. Я тут, видите ли, о высоких чувствах мечтаю, а он даже не заикнулся ни о чем подобном. Зараза!» В холле нас уже дожидается вся делегация в полном составе. Крайне любопытно, а если бы я Диру что-нибудь позволила, они так и сидели бы тут часа два? Или меньше? Или больше? Сколько вообще это времени занимает? Процедура высадки проходит в привычном режиме. Разве что мы с Диром и еще пятью сопровождающими оказываемся на планете первыми. Собрав всю свою выдержку, жду окончания долгого обмена приветствиями и заодно рассматриваю типичных обитателей, вышедших нам навстречу. Асторцы оказываются черноволосыми, темноглазыми, с очень смуглой кожей и весьма невысокими, даже ниже меня, не все, правда, и не намного. Однако это не мешает им весьма уверенно вести себя с прибывшими гигантами. Гаргор, очень молодой и смешливый представитель правящей династии, весело поинтересовался, не хотим ли мы отдохнуть. Хотя и так понятно, что уже на корабле наотдыхались, но, видимо, так принято. Ну и для полного комплекта предложил составить нам компанию в осмотре местных достопримечательностей. Дириан отказываться от заманчивого предложения не стал и весьма увеличенный в объеме группой, потому как сопровождающие принца Асторцы никуда не делись, мы размещаемся в удобных креслах местного средства перемещения искусственного происхождения. Что-то типа автобуса с открытым верхом и шагающим механизмом в виде очень узких острых палок вместо колес. Показавшийся непривычным способ движения оказывается весьма разумным. На планете совсем нет ровных поверхностей. Каждый квадратный сантиметр на десяток отличается от других по высоте. И почему они не разравнивают местность для дорог, интересно? «Ну что вы, разве можно выровнять Ойшус?» — смеется в ответ Гаргор. «Это невероятно крепкий минерал. К тому же он постоянно движется. Ну, сделаешь дорогу, потратишь уйму силы времени, а она через неделю станет непроходимой». «Да, век живи, век учись». Местный город просто поразил мое воображение. Дома асторцев похожи на воздушные шары, свободно парящие в воздухе, что, впрочем, тоже понятно. Как строить на постоянно меняющей форму поверхности? Королевский дворец – это просто колоссальное сооружение из мыльных пузырей, такое же радужное и переливающееся. Даже странно, что у местного населения нет способности к левитации. Вот им бы она точно пригодилась. А, кстати, какие у них способности? На нескромный вопрос принц мне не отвечает, только хитро усмехается. А Дириан сильно сжимает ладонь, взглянув укоризненно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть в ответ. Нет, а чего, спрашивается, на меня так смотреть? Предупредить трудно было. Часовая поездка в итоге заканчивается в долине между горами. Очень и очень похожая на ту, которую я уже имела счастье созерцать. Вздымающийся вокруг нас черный массив со спускающимися вниз снежными шапками, аналогичного цвета совершенно сухие, словно изломанные древесные растения, стелющиеся по темно-серому каменному крошеву. Разве что местная звезда, красный гигант Нок, сейчас почти в зените. Услышав предложение совершить пешую прогулку, народ разбредается по окрестностям. Естественно, что в компании Дира, Гаргора и Стириаса мне приходится выдвинуться на аналогичный променад. Да я и не против, в общем-то. Первое время муж цепко держит меня за руку. Потом как-то незаметно я оказываюсь относительно свободной, в том смысле, что просто идем рядом. Мужчины разговаривают о чем-то своем, деловом, жестикулируют, периодически останавливаются, чтобы свериться с какими-то данными, которые услужливо демонстрирует один из сопровождающих на экране небольшого планшета. Вникать в детали обсуждения у меня нет желания, в частности потому, что обнаруживаю весьма занятные особенности планеты, которые раньше совсем не замечала, а именно поведение растений. Сначала мне казалось, что их просто слегка шевелит ветер. Потом я поняла, что это не совсем так. Некоторые представители астурской флоры явно двигались в противоположную сторону. Вариантов два. Первый – очень быстро растут. Впрочем, не похоже, размер не меняется. Значит, второй – это не совсем растение. На секунду затормозив около невзрачного маленького кустика, шевельнувшегося совсем рядом с моими ногами, я приседаю, чтобы присмотреться внимательнее. Черные веточки прямо у меня на глазах весьма занятно изгибаются, сломавшись в нескольких ранее совершенно прямых местах. Через несколько секунд выпрямляются, словно ничего и не было. И тут же ломаются в других точках. Прикольно. Я осторожно глажу глянцевую, словно лакированную поверхность. И только головой качаю от удивления. Нет, все-таки растения, но весьма забавные. Перевожу взгляд вдаль. О, если не двигаться, то шевеление кустиков приобретает просто завораживающий эффект. Даже слышно, как хрустят ветки. А почему так темно стало? Стелла вдруг подхватывает меня на руки, непонятно откуда взявшийся Дириан. В голосе и раздражение, и облегчение. Как ты меня напугала. Ни на секунду нельзя оставить тебя без присмотра. Что такое? Пытаюсь сообразить, в чем вообще проблема. Вроде ничего страшного не сделала. Смотрю из-за широкого плеча в долину и понимаю, что все ощутимо изменилось. Во-первых, совсем ночь. На небе вовсю сияют звезды. Во-вторых, по ущелью уже никто не гуляет, и автобуса нет. Только какой-то маленький транспорт стоит. Да и народ вокруг явно не тот, который нас сопровождал. Практически одни астурцы остались. Лансиан всего четверо, включая Дира. «Я же говорил, что обойдется», – заметно волнуется Гаргор. Ничего ему не отвечая, муж решительно направляется к машине. Выпускать меня из рук даже не собирается и сажает не на сиденье, а к себе на колени. Нет, я понимаю, конечно, транспорт маленький, но не настолько же. К тому же рядом никто не сидит. Пытаюсь сползти на свободное место, но неудачно. «Сиди уже, путешественница!» Жестом собственника меня сердито возвращают обратно. «Дир?» – вопросительно смотрю на него. Уже сообразила, во что-то вляпалась. Нехорошее. Молчит. Явно не в духе муженек сегодня. «Зачем же вы тмей трогали?» Опустившись на сиденье напротив, асторец смотрит так, словно безмерно поражается моей глупости. «Тмей? Это то черное растение?» Пытаясь сообразить, о чем он говорит. «Не знаю», – смущаюсь, ставшего ироничным взгляда. Просто погладила чуть-чуть. Оно такое забавное». «Забавное?» – едва не задыхается не то от смеха, не то от удивления Гаргор. «Вам повезло, что эта забавная особь оказалась маленькой», – качает головой. «Крупные могут отбрасывать в будущее на несколько лет. Разве можно быть такой неосторожной?» «Куда?» – нервно сглатываю. «В будущее?» «Тебя не было 6 часов», – цедит сквозь зубы Дириан. «Ох, мамочки, ну и цветочки тут!» «Тми так защищается», – объясняет принц, удовлетворяя мое любопытство. «От желающих им полакомиться, поэтому в долине и животных нет». «А смысл?» – никак не могу взять в толк. «Животные ведь все равно остаются на том же самом месте». «Да, но растение успевает за это время вырасти и разбросать семена». «О, логично», – задумываюсь. «А вы этой способностью растений пользуетесь?» «А смысл?» – смешливо повторяет мою же фразу Гаргор. «Ну как же?» – воодушевляюсь я. «Положили деньги в банк, например, и 6 на пару лет вперед, а вклад уже и вырос. Или хотите посмотреть на своих пра-пра-пра-правнуков на старости лет? Оп, и всего делов. А умирать все равно где? В будущем или в прошлом? Без разницы. В будущем даже приятнее. Да и вообще, есть шанс, что медицина шагнет далеко вперед и тебя просто-напросто вылечат. Или решили вы...» «Стелла!» Возмущенный взгляд мужа останавливает полет моей буйной фантазии. Оценив ожидающие меня перспективы, предпочитаю заткнуться. «У нас нет банков. Я не очень понял, что это слово может означать». Асторец тактично сделал вид, что не заметил наших гляделок. «А насчет остального?» Он почему-то даже всю веселость растерял. «Нет, я об этом не думал. Мы просто создали на этом месте заповедник. И все». «О, так я тут сейчас вам идей столько понабросаю». Открываю рот, но, почувствовав, как напрягся Дир, закрываю обратно. Молчу. Машинка перемещается намного быстрее автобуса, поэтому буквально через пару минут мы уже проносимся в ночном сумраке мимо города. Разноцветные сияющие шары дома в вышине. Ох, красотища! Жаль, что, скорее всего, остаться здесь на ночь не получится. Ну да, вон уже и огни посадочной площадки появились. И аппарат нас ждет. Немного церемонно прощаемся с принцем, который, вернув себе добродушно веселое настроение, выразил надежду на новую встречу. Интересно, в рамках приличий или он действительно так думает? Несмотря на происшествие, экскурсия мне понравилась. Обалдеть можно от того, сколько я узнала, посмотрела, даже в будущее переместилась. Хотя все могло закончиться гораздо драматичнее и менее приятно. А если бы некоторые озабоченные личности соизволили меня предупредить заранее, то вообще бы ничего страшного не произошло. «Дириан, прошу мужа, устало свалившись на кровать, будьте добры, в следующий раз перед посадкой на какую-нибудь планету проводите со мной предварительный инструктаж, а? Чтобы я точно знала, что там трогать можно, а чего нельзя». «Стелла», падает рядом тяжелое тело. «Будь добра, в следующий раз после высадки на неизвестной тебе планете ничего не делай без разрешения, ладно? Чтобы не довести меня до инфаркта». Раунд закончен. 1-1. Ничья.